Здравствуйте. Вопросы о детском отдыхе не заканчиваются. Детский отдых, как вы знаете, бывает морской, лагерный, туристический и бывает деревенский. Вот, собственно, о деревенском мы сегодня и поговорим. В деревне у бабушки. Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Тема нашей сегодняшней встречи «В деревне у бабушки». Именно поэтому многие думают, что мы будем говорить главным образом о том, какие опасности подкоруливают детей в деревне у бабушки, как этих опасностей избежать. Хотя сразу хочу сказать, что как раз с моей точки зрения в городе опасностей намного больше, да? И у нас другие способы защиты детей в деревне и в городе. И раз уж мы заговорили о защите детей, то я хотел бы всех поздравить. Совсем недавно мы все отметили Международный день защиты детей. Кстати, Луиза Васильевна, у вас было деревенское лето у бабушки? Было. Я его ждала с таким восторгом и радостью. Значит, вы сможете оценить информированность наших экспертов. Давайте послушаем. Лучше отдыхать в селе. Когда я приезжаю к бабушке, она меня аж обнимает потом. Аж обнимает, задушивает. Я помогаю ей морковку вырывать с земли. Она сходит нам навстречу следопытом. Она даже умеет высекать огонь из камня. Только в селе есть, ну что, свежий воздух, что птички летают. Там яблочки у них. Есть корова, и родился бычонок. И еще Хрюша. Хорошо, ведь окна, водичка. Там просто меньше машин. Там можно гулять, выходить без спроса можно. Мусорить нельзя, а в селе мусорят. В мотоцикле покататься, тут же мало места. А на даче можно сколько хочешь кататься. Там песочница, качеля, горка, Антон за забором. Вечные шутки такие глупые выдумывают. Я тебя зашушу. Пылесос, говорю, серьезно, не шутка. Обратите внимание, ни один из наших экспертов не сказал, что там есть хоть что-то плохое. Там и бычонок родился, да? И свежий воздух, и мало машин, и даже Антон за забором. Какая-то прелесть деревня у бабушки, правда, да? Да. И действительно, обычно, когда люди отправляются в деревню, все это воспринимается как крайне положительное явление. И редко удается, чтобы кто-то пришел на прием к доктору, поговорить именно о том, как вот этот отдых в деревне у бабушки провести максимально эффективно и безопасно. Тем не менее, отдельные исключения бывают. К вам приходила на прием Сусана Чахаян с семьей. Да, у них там очень непростая деревня и очень непростая бабушка, но было очень интересно. Когда выпадает возможность вывести сына Даниэля в деревню перед лучшим колоратурным сопрано Украины Сусанной Чахаян, стоит трудный выбор. Что больше похоже на деревню? Ферма в горах Австрии, на родине папы Даниэля, Альфреда Брауса, или дом на окраине Одессы, где живет мама Сусанны? Да, в Австрии есть домашние животные, озера. Ну все так стерильно. И единственное, чего стоит опасаться, это наличие коригоров, где щедро наливают домашние вино. А вот Одесса, как ни удивительно, больше ассоциируется у них с отдыхом в деревне. Тут и море, и домашние молочко. Об этом и зашел разговор у доктора Комаровского. Турбота про шкіру, якій довіряєш. Хіб Бабісант. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Я так понимаю, раз у нас тема «Ребенок в деревне у бабушки», то глубоко символично, что бабушки здесь нет. По-видимому, она таки в деревне. Как вообще это происходит в вашей семье? Ну, на самом деле, забавно то, что наша деревня находится, и наша бабушка находится на берегу моря в Одессе. Но все-все прелести деревенской жизни, в общем-то, есть. Это свежее молоко, которое приносят из деревни, яблочки там с червячками прямо вот с дерева, прогулки босиком, голышом и так далее. То есть максимальный контакт с природой, это все у нас есть. Нет, так на самом деле наши постоянные зрители знают о том, что с моей точки зрения идеальный отдых, да, это деревня. Деревня и бабушка в деревне. Вот. Почему? Потому что, собственно говоря, вы сейчас и начали перечислять вот те основные требования, которые мы предъявляем к полноценному детскому отдыху. И когда вы сейчас начали говорить, что там у него? Босоногое хождение, да, там пища, необработанная химией. Наличие этого, это фактически есть для него отдых. Да? Mm-hmm. Мы всегда говорим о том, что главная идеология отдыха, вообще отдыха любого человека, человек должен отдыхать от того, от чего он устал. Правда, да? То есть абсолютное большинство детей устает реально от постоянного общения с огромным количеством себе подобных. Угу. В детском саду или в школе. И каждый, с кем он общается, да, он является потенциальным источником вирусов, бактерий. То есть это постоянная огромная нагрузка на иммунитет в течение года. И мы хотим, чтобы ребенок отдохнул от этой нагрузки на иммунитет. И мы отвозим его в деревню к бабушке, где никого нет. Я хотел бы теперь понять роль бабушки. Роль бабушки, ну, бабушка у нас классическая, может быть, еще с таким нюансом, то, что это одесская бабушка. Одесские родители, одесские бабушки – это особая такая раса, я это бы сказала. По принципу «иди домой, я замерз или я проголодался», да? Поэтому максимум, конечно, внимания. И хотя по этому поводу мой муж старается так немножко направлять в некое такое определенное русло, то чтобы бабушка следовала тому воспитанию, которое вот принято у нас в семье, когда мы только втроем. Удается или нет? Это же одна из самых главных проблем. Сложно, но удается. Во всяком случае, то, что касается питания, там вот эти какие-то перекусочки, ой, съешь сливочку, ой, съешь это, ой, выпей еще там кефирчика, то есть это абсолютно... Слушайте, я вам на самом деле сильно хочу сказать, что во всем понятии отдых у бабушки сплошь и рядом самая такая неуправляемая или рискованная часть – это сама бабушка. Мои страхи такие же, как у всех отцов, что бабушка будет слишком любезна, слишком добра, слишком все позволяющие, и что нам понадобится как минимум одна неделя, чтобы потом, вернувшись, забрав ребенка, придется еще что-то такое управлять его. Смотрите, это же здорово, на самом деле. Вот я хотел бы обратить ваше внимание на следующее, что действительно есть дети, да, которым достаточно одной недели, чтобы все его вновь образованные привычки у бабушки были ликвидированы, и он опять влился в коллектив. Да? Я просто хочу определить, что если вам так повезло с ребенком, что последствия отдыха у бабушки в течение недели удается ликвидировать, то не надо тогда воевать с бабушкой. Это нормальная ситуация, понимаете? Ich mache das nicht, bei meiner Бабушка versuche ich das gar nicht. Говорит, я с нашей бабушкой даже не рискую воевать. На самом деле, это очень показательно. Мало где в мире можно найти мужчину, который отважится воевать с нашей бабушкой, тем более с бабушкой, которая получила одесскую подготовку. Это тут, я как раз его очень хорошо понимаю. Тем более межнациональные конфликты нам вообще не нужны. Поэтому у вас, я так понимаю, есть... полный консенсус. Действительно, бывает ситуация, когда ребенок после посещения бабушки там, на один день в воскресенье, неделю неуправляемый. И в такой ситуации вам, конечно, надо либо прекращать, либо все-таки отстаивать свою модель. Да. Но если ребенок месяц там, или больше побыл с бабушкой по бабушкиным законам, но потом в течение месяца адаптировался и вновь стал выполнять требования папы, то такое можно только приветствовать. Турбота про шкіру, якій довіряєш. Хіб бебі санст. Ліберо. Люблю кожну мить. Тем не менее, я уверен, что у каждого, кто планирует подобный отдых, есть множество вопросов. Опять-таки, связанных с тем, что уже у многих есть и сам опыт такого отдыха. Поэтому давайте отвечать на ваши вопросы. Евгений Олегович, я знаю, что вы считаете отдых у бабушки чуть ли не самым лучшим отдыхом. В чем его преимущество? Ну, конечно, действительно, я считаю, что лучшего отдыха в деревне у бабушки ничего на свете нет. Конечно, не всем так повезло, что у вас есть бабушка, а у бабушки еще и в деревне. Поэтому, если вам так повезло, то таких бабушек и такие деревни надо всячески беречь. Именно там, на таком деревенском отдыхе или при такой деревенской жизни, и ребенок практически лишен всех тех опасностей, которые его подстерегают в связи с жизнью в городе. Нет избыточной нагрузки на иммунитет в связи с огромным общением, да? Нет повышенной нагрузки на систему дыхания в связи с тем, что, как правило, имеется совершенно неадекватная система отопления. Есть возможность достаточного количества свежего воздуха, и главное, нет избытка бытовой химии, чистоты. А ведь нашим детям на самом деле очень сильно не хватает общения с нормальной, естественной и неопасной грязью. То есть детям очень нужна грязь для формирования иммунной системы, но грязь безопасную найти в городе практически невозможно, а в деревне сколько угодно. Поэтому нормальное воспитание в деревенском климате, в деревенских условиях способствует совершенно адекватному формированию и системы дыхания, и мышц, и иммунная система. В общем, это по всем параметрам хорошо. И если есть возможность хоть месяц в году подержать ребенка в подобных условиях, то не воспользоваться такой возможностью – это грех. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Моя дочь очень любит отдыхать у бабушки в деревне, но я, честно говоря, побаиваюсь ее там оставлять надолго, так как там, ну, глушь просто, и там нет деток. И вот скажите, как вы думаете, ребенок может одичать, не общаясь с сверстниками в таком вот возрасте, когда она требует общения? Ну, для начала, смотрите, уточняющий вопрос. А в каком объеме ваш детеныш общается с детками помимо летних месяцев? То есть, если ему хватает общения с детьми... Но она очень общительная. Замечательно. Вот что нас волнует? Первый, конечно, это очень важный вопрос, когда мы произносим слово «глушь», то, естественно, любого из нас, прежде всего, волнуют вопросы медицинской безопасности. Да? Да. Есть ли у вас... Это вопрос, который всегда должен задаваться в первую очередь. Возможность связи с бабушкой, которую вы там оставили. Как правило, все-таки на сегодня, благодаря наличию мобильной связи, такие возможности есть всегда. У бабушки может не быть мобильного телефона, но вы можете создать ей такие условия, это раз. Опять-таки принципиальный вопрос. Чем хорош, как правило, отдых у бабушки, я вам объясню. Тут есть еще три очень принципиально важных психологических нюанса. Отдыхают три стороны. Отдыхает ребенок от мамы с папой, а мама с папой очень часто отдыхают от ребенка. Имеют возможность отдышаться, сделать следующего ребенка спокойно. Бабушка действительно ощущает себя бабушкой. И для нее очень важно психологически почувствовать свою необходимость, свою нужность, свою значимость, передать свой опыт, пообщаться с детем. И ребенок принципиально меняет сферу жизненных интересов, узнает много нового. Но вот тут мы должны четко понимать, новое, значит, во главу угла стали правила безопасности. Есть связь с бабушкой. Можем ли мы добраться туда хотя бы в течение суток, чтобы забрать оттуда ребенка, и чтобы он получил, например, медицинскую помощь? Бабушка, вообще бедненькая, в состоянии... Бабушки же бывают разные, да? Ну, там прабабушка моя, и моя мама приезжает. Вот, замечательно. В гости, вот. То есть вопрос, на кого мы оставим ребенка? То есть он будет узнавать мир сам по себе, и у него в этом новом мире будет адекватный, работоспособный проводник, который сможет взять этого ребенка за руку и пройти с ним хотя бы по лесу. Я прекрасно помню, как мои дети маленькие проводили лето в деревне с моей мамой, но они вставали утром с мамой и шли в лес за грибами, допустим, на целый день. И я прекрасно помню, как это было полезно для здоровья не только моих детей, но и моей мамы. И мне было всегда приятно, что мои дети оздоравливают мою маму, понимаете, да, участвуя с ней в походах, допустим, да. То есть это очень важно. Опять-таки, это всегда надо учитывать, чтобы ребенок на все лето у бабушки не отразился негативно на здоровье бабушки. Понимаете, это тоже надо учитывать. Как раз факторы, которые озвучили вы, фактор одичания, меня не очень волнует, если он будет общаться хотя бы с бабушкой. Это раз. Второе, все-таки, что принципиально важно, что меня больше всего заинтересовало, это слово «глушь». Вот произнесенное вами слово «глушь» меня напрягает. Меня напрягает. Но если есть возможность, а, добраться туда в течение суток, и, б, установить телефонную связь, то это умеренная глушь, и ее можно пережить, если к ней подготовиться. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. Мы придерживаемся здорового питания. А в деревне у бабушки и молоко, и сметана жирная, и ягоды с грядки, и пирожки. Бабушкины, правильные. Бабушкины, да. Как избежать проблем с пищеварением? Вы знаете, как раз как правило, проблемы возникают, и возникают очень часто. Причем возникают они не только, когда вы уезжаете в деревню к бабушке. Я вам скажу честно, что когда мои пациенты или друзья уезжают отдыхать на какой-нибудь заморский курорт, то, как правило, на следующий день мне звонят по поводу того, что мама с детьми укакались. Папы обычно не укакиваются, потому что они не едят, а пьют. Поэтому им легче. Но когда происходит резкая смена питания, то, естественно, с трудом может наш организм адаптироваться. Поэтому все-таки надо бабушку проинструктировать для начала, да, что если уж мы решили давать вот ребенку молоко, да, то после городского молока ваше молоко будет очень жирное. Поэтому давай сначала мы сливки все-таки сольем и дадим молоко менее жирное. Да? То есть надо просто попытаться научить бабушку, как плавно перейти на эту систему питания. И очень важно подчеркнуть, чтобы бабушка соблюдала ваши принципы питания, а ваши же принципы правильные. Вы не заставляете ребенка есть, если он не хочет. Вы не требуете доедать, правда, да? Вы не злоупотребляете жирной пищей. Но, тем не менее, избежать этого очень часто не удается. Но это не должно явиться поводом для того, чтобы ребенка не вести. Просто если возникла проблема с кишечником именно из-за переедания, то в течение суток голода и обильного питья эти проблемы исчезают. Понимаете, то есть в этом плане детеныш действительно легко заболевает, но очень быстро восстанавливается. Поэтому бабушка должна быть предупреждена. Если возникнут проблемы, то ты должна сделать А, Б, В. Кстати, именно поэтому я фиксирую внимание на то, что сейчас, когда возникли возможность постоянной связи с бабушкой, да, то мама может просто привезти коробку с аптечкой и не проводить многочасовой инструктаж, что и как использовать, а просто объяснить бабушке: при возникновении любых проблем со здоровьем, звони, и я тебе буду рассказывать, что взять. То есть вы только должны вместе с бабушкой изучить, чтобы не путаться, как что называется хотя бы. Спасибо. Здравствуйте, доктор. У меня вопрос гигиены. Туалет на улице, душ летний. Как уберечь наших детей, связанного с такой гигиеной? Классические правила гигиены – мыть руки до и после, да, не тянуть в рот то, что валяется на земле. Хотя еще раз фиксирую внимание. Вероятность того, что на земле в деревне вы найдете дизентерийную палочку, намного меньше, чем вероятность того, что вы ее найдете на ковре, где 10 детей в детском саду ползают. Понимаете? То есть как раз количество бактерий на единицу там площади, да, в деревне намного больше. Но абсолютное большинство этих микробов не имеют никакого отношения к людям. То есть это микробы для людей не опасные. Высокая концентрация опасных микробов всегда имеет место там, где имеет место высокая концентрация людей. Чем меньше людей на единицу площади, тем безопасней с точки зрения инфекционных болезней. Как раз большая проблема в деревне не гигиена. Как раз огромная проблема постоянного мытья рук с мылом, использования хлора, да, это все очень серьезные проблемы, которые действительно повреждают кожу, и аллергические дерматиты, и все это действительно проблема городского ребенка. И ребенок, который ходит босой, когда кожа дышит, когда нет контакта с хлорированной водой, когда нет избыточной потливости, когда пот тут же испаряется, да, когда нет мытья мылом с головы до ног, это на самом деле один из самых эффективных способов восстановления кожи, дыхания кожи, решения проблем с кожей. Часто бывает ситуация, когда ребенок, который весь в прыщах, с сухой кожей, с аллергическим дерматитом, просто в течение недели грязный и голодный побегал в деревне, то его кожа тут же восстанавливается. Что вы говорите, девушка? У вас проблемы? Не пускают в деревню. О чем вы? В деревню не пускают. Да, ты... Нет. Мама! Вот уж. Вот так всегда. Где мне спрятаться, мама? Ты хочешь спрятаться? Прячься вот сюда. Заходи, прячься. Ну вот место, тут прячутся. Тут прячутся дети. Все, прячься. Все. Пусть мама ищет. Все. Евгений Олегович. Да. Скажите, пожалуйста, бывают ли дети, которым категорически нельзя быть в деревне? Это только те дети, которые нуждаются в особых вариантах медицинской помощи, когда просто контроля бабушки недостаточно, когда необходимо постоянное присутствие медицинских работников. В абсолютном большинстве случаев ребенке на даче там, или в деревне находиться можно. Но, возможно, ситуация, например, там аллергия какая-то на что-то, на какие-то варианты растений. Да, такому ребенку, естественно, находиться там категорически противопоказано. Ну и есть, естественно, такие нюансы педагогические. Ну, в конце концов, есть дети, неуправляемые даже в присутствии мамы и папы. Если мы хотим переложить такого неуправляемого ребенка на бабушку, которая его догнать не может, то под угрозой жизнь такого ребенка. И такая система отдыха, конечно же, противопоказана. Спасибо. Ліберо. Люблю кожну мить. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, не опасно ли ребенку в деревне общаться с домашними животными? От цыплят можно заразиться сальмонеллезом или от кошки таксоплазмозом. Это опасно, скажите? Ну, по большому счету, я вам скажу так, что когда он в городе, то от сметаны тоже можно заразиться, от колбасы можно заразиться, от мороженого и от крема на тортике тоже можно заразиться. Меня домашние животные больше волнуют исключительно с точки зрения возможной агрессии по отношению к ребенку. То есть понятно, что если собака, которая оказалась кусачей, да, то необходимо об этом думать всячески. Но тем не менее, мне кажется, что именно общение с животными очень принципиально, и его надо создавать для детей. Точно так же, как городских детей надо постоянно водить туда, где есть звери, во всякие зоопарки и так далее, чтобы они понимали, что мир не состоит из экрана, телевизора и компьютера. Чтобы они понимали, что в жизни есть вечные ценности, природа, те наши меньшие, младшие друзья, животные, растения и так далее. Все это очень важно. Хотелось бы все-таки, чтобы как раз отдых в деревне сопровождался общением детей с животными. Чтобы ребенок знал, что это вот животные, о которых надо заботиться, которых люди приучили, которые нужны для того, чтобы нести в нашу жизнь добро и прекрасное, чтобы он знал, кто это и как называется, и что такое бычонок, и что такое козленок, как рассказывали сегодня наши эксперты. Действительно, проблемы есть, но в конце концов маловероятно, что ребенок возьмет вот это яйцо и начнет его облизывать все-таки. Понимаете, это бывает редко, это возможно. Ну, в данной ситуации вы ничего не можете сделать, кроме неких определенных педагогических усилий. Главное, все вот эти болезни, о которых вы произносите, там, сальмонеллез, таксоплазмоз. Таксоплазмоз, в принципе, для ребенка с нормальным иммунитетом болезнь не опасная. Сальмонеллез, да, надо очень постараться, чтобы найти его, но найти можно, но это в конце концов все лечится. Главное, не пытаться делать это самостоятельно и вовремя позвонить матери при наличии опасных симптомов, чтобы бабушка не совершала подвигов и не занималась самолечением, а вовремя проинформировала об этом маму. Вот это очень важно. Евгений Олегович, здравствуйте. В продолжении темы о детской психологии, все мальчишки, когда попадают в деревню, первым делом из подручных средств сооружают рогатки и начинают стрелять либо по воробьям, либо по лягушкам. Это нужно расценивать как проявление детской агрессии, жестокости, или же как первобытный инстинкт охотника, добытчика? Ну, с максимальной возможной вероятностью это все-таки инстинкт, вне всякого сомнения. Но, тем не менее, тем люди, собственно, отличаются от животных, что они умеют контролировать свои инстинкты, да? И, наверное, мама с папой еще при жизни в городе должны были дать своему ребенку ответы на вопрос о том, что такое хорошо и что такое плохо. И, наверное, о том, что ты можешь кому-то сделать больно, люди должны знать с малолетства, но можно же много гадостей наделать, сидя на родном балконе, правда, да? То есть можно сидеть на балконе и кидать что-нибудь вниз на прохожих, но надо вовремя объяснить, что это нехорошо. Главное, в любом случае, ребенок в деревне не должен быть предоставлен самому себе. Я на этом фиксирую внимание, потому что именно когда ребенок предоставлен самому себе, именно тогда возникает много проблем. Когда мы воспитываем ребенка в городских условиях, мы постоянно адаптируем его к городским опасностям. Да? Мы учим его, как заходить и выходить из лифта. Мы учим его, как зайти в магазин, как встать правильно на эскалатор, как войти в городской транспорт, как перейти дорогу. Да? Но дети, воспитанные в городе, не знают, как пройти по узкой тропинке, скользкой после дождя. Как не брать в рот вот эту ягоду, которая тут растет, да? Как вовремя помыть руки? Как обойти вот этот вот загон с собаками, например, там, или с какими-нибудь зверьми и так далее. То есть вот этой безопасности мы очень часто детей не учим. Ребенок вообще ходить умеет только по асфальту. Спасибо. Доктор, скажите еще, пожалуйста, такой вопрос о физическом труде. Сколько можно нагружать ребенка? Можно ли? Или пусть лучше бьет? Ну, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы ребенок в деревне занимался физическим трудом, чтобы это поощрялось, и чтобы в зависимости от его интенсивности, его желаний заниматься, менялось отношение бабушки, которая, в конце концов, может приготовить что-то вкусненькое, повезти куда-то и что-то показать, но при условии, что ты выполнишь определенный объем работы. То есть я считаю, что всячески поощрять такой труд, чтобы, может быть, уважать труд людей, которые сделали так, что у тебя на столе в городе появился вот этот помидор. Здравствуйте, доктор. Вот у знакомых врач-ортопед строго-настрого запретил годовалому ребенку ходить без обуви, даже дома, во избежание плоскостопия и правильного формирования стопы. Но в деревне ребенок постоянно хочет ходить босичком. Не опасно ли это для него? Ну, как раз, когда у ребенка есть плоскостопие, кстати, в год у всех детей есть плоскостопие, так что тут с ортопедом там надо разбираться, тем не менее. Главная проблема плоскостопия состоит в том, что при плоскостопии, или для того, чтобы оно исчезло, не надо ходить по идеально ровной поверхности. То есть, когда детеныш ходит по ровному паркетному полу или по асфальту, вот это опасно в плане того, что ненормально формируется стопа. Как раз в деревне босоногое хождение – это один из самых эффективных способов профилактики плоскостопия, лечения плоскостопия. Тут скорее нас волнует другое. Для чего человеку нужна обувь? Да, прежде всего для обогрева и защиты ноги. Вот для чего. Поэтому меня босоногое хождение в деревню волнует исключительно с точки зрения того, на что он может наступить, куда он может залезть. Поэтому я обращаю всяческое внимание мам и пап, что все-таки вероятность травмы стопы при босоногом хождении в деревне достаточно высока. И не надо игнорировать такое важное явление, как профилактические прививки. Если ваш ребенок от столбняка не привит, то ни о каком босоногом хождении, в принципе, не может быть и речи. Хотите, чтобы ребенок безопасно ходил босиком? Ну, подумайте о чистоте во дворе, но прививки в любом случае сделайте. Спасибо. Да? Скажите, пожалуйста, мы отдаем ребенка в деревню, допустим, на все лето. Он же отвыкнет от родителей. Как быть вот в этом случае, чтобы... Уникальная психологическая особенность детей в том, что привыкать они умеют очень быстро к вновь изменившимся условиям. То есть дети адаптируются к изменяющимся психологическим условиям. Отпускать мужа куда-то на 3 месяца опасно. Но ребенок в течение недели понимает изменившиеся правила игры и возвращается в цивилизацию. Это совершенно однозначно, поэтому главная, еще раз говорю, проблема в этой ситуации не ребенок. Главная проблема это желание бабушки, здоровье бабушки, да, ее согласие вообще играть в эти игры. Вот поэтому если у вас есть женщина, готовая взять на себя груз вашего родительства аж на 3 месяца, то я хочу сказать, как вам безумно повезло. Я, тем не менее, хотел бы сказать, что все-таки в отношении деревни у бабушки нельзя перегибать палку, я фиксирую на этом внимание, потому что, конечно же, ребенку нужен деревенский отдых, если есть такая возможность, но надо понимать четко, что очень огромный дефицит – это общение мужчины с детьми. То есть в нашей обыденной повседневной жизни у папы до ребенка доходит время крайне редко. И папа все-таки должен знать, что на все лето отправить ребенка к бабушке неправильно. Или он тоже должен хотя бы пару недель побыть с детенышем там в деревне. И, по крайней мере, все-таки летом полностью игнорировать возможность мужского воспитания, общения с отцом нельзя ни в коем случае. Это очень важно. Евгений Ильич, вот к этому скажите, пожалуйста, а если бабушки нет, а есть только дедушка? Важен образ деревни. С дедушкой, как правило, просто с одной стороны. Бабушки нет, один дедушка. Рассказываю. Тут... В отношении дедушки есть 2 проблемы. Проблема первая, положительная. Дедушка, как правило, не склонен к перегибанию палки. То есть дедушка маловероятно будет надевать лишнюю кофточку и засовывать лишнюю ложечку. Это первое. Но другая проблема уже как бы негативные. Как правило, дедушки в нашей стране намного более хилые, чем бабушки. Понимаете, да? И поэтому шансов, что дедушка пробегает активно за детенышем все лето, немного. Но если такие шансы есть, это надо обязательно использовать. То есть тут главная деревня. А вот кто прилагается к деревне, няня, бабушка или дедушка, вопрос не принципиальный. Спасибо. Я вообще как бы хотел бы сказать, что на самом деле само название нашей программы сегодня «В деревне у бабушки». Оно для, как это ни страшно звучит, но для огромного количества людей за пределами там, нашей страны, там, в цивилизованных странах, это выглядит просто ну, чудовищно неправильно. Такого не бывает, понимаете? В стране настолько игнорируется вообще система контроля качества жизни и здоровья взрослого населения, понимаете, да, что сказать фразу «в деревне у дедушки» практически невозможно. У нас дедушки не живут, понимаете, да. Мы за этим не следим, никто не контролирует этих моментов. Поэтому сплошь и рядом вот эти бабушки в деревнях, они и ждут вас, потому что у них нет дедушек, понимаете. Это ужасно на самом деле, но это не тема детской передачи. Может, когда-нибудь будем снимать передачу для взрослых. Я могу сейчас задать такой вопрос, Евгений. Что такое? У вас вопрос коварный? Ну, коварный очень. А если ребенок приезжает из деревни и говорит нехорошие слова. И привозит нормативный язык. Как быть с этим? Я вам однозначно скажу, Луиза Васильевна, что ваши опасения да, не верны принципиально. Я вам объясню почему. Как правило, ненормативной лексики дети набираются не от бабушек. Понимаете, да? Поэтому шансов, что ребенок привезет эту лексику из лагеря детского, в сотни раз выше, чем из деревни, где есть добрая, ласковая и нежная бабушка. Да, да. Скажите, пожалуйста, а если ребенок общается с деревенскими детьми и привозит домой вши, можно как-то избежать этого или нет? Ну, для этого вам надо собрать всех деревенских детей, осуществить осмотр. Но поверьте мне, на самом деле пользы намного больше, чем проблем. Вот честно, вши – это эмоциональная проблема мамы. То есть мы, кстати, об этом передачу снимали. Я повторюсь, кто забыл, он посмотрит. Это не так сложно. Это лечится за 2 недели. Двукратная обработка и головы, если у вас есть копейка. Понимаете? Другой вопрос в том, что в нашей стране слово «вши» это значит все. Это кошмар. Это вы из тюрьмы к нам приехали. Так жить нельзя. Ты не мать, а мачеха. Довели бедного ребенка. Понимаете? То есть вши это не проблема медицинская в 21 веке. Это решается, еще раз фиксирую, за неделю. Понимаете? Да? А конечно, это огромная эмоциональная травма мамы, да. Тем не менее, поэтому все-таки, да, многие мамы знают, что если в школу 1 сентября, то надо же, как они говорят, забрать его хотя бы за недельку, чтобы отмыть и привести в порядок, да. Да. Поэтому, конечно же, я все-таки за то, чтобы не было резких контрастов, понимаете? Чтобы действительно, если вам 1 сентября в школу, да, то вы все-таки вернулись от бабушки, ну, хотя бы дней за 5. И привели себя в порядок, и сложили вовремя портфель, и сходили в родимую школу. А если он вчера носился на свежем воздухе, а сегодня его засунули в метро и поволокли в школу на другой конец Киева, понимаете, то это уже неправильно. Так жить нельзя. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы несколько раз уже вот ездили к бабушке, к дедушке, но нам туда ехать 16 часов в поезде. И вот в каждый раз, сколько мы приезжали, ну, то есть сам переезд нормально, все без проблем. Но сколько мы приезжали, мы постоянно болели. Ну, в течение там пару дней заболевали. Угу. То есть это связано либо с поездом, либо это есть какая-то акклиматизация. И есть вообще такое явление? Или фактор акклиматизации есть. И поезд с ограниченным воздухообменом, и летние наши поезда, найти поезд нормальный, с кондиционером, это надо очень сильно поискать. А если найдете, то билеты не достанете и так далее. То есть проблем множество, я это понимаю. Ну, смотрите, у вас ребенок имел возможность лето целое отдыхать, но для этого ему надо было 2 дня переболеть, да? То есть, по-видимому, одно другого стоит, да? Поэтому, конечно же, я просто главное, на что фиксирую внимание, для поезда, летнего поезда в нашей стране самая большая опасность – это проблема обезвоживания в связи с очень серьезной жарой. Поэтому искренне рекомендую в процессе летних перемещений еще раз фиксирование в нашей стране и в наших поездах Да? Не забывать о том, что ребенку необходимо достаточное количество жидкости. Раз. Категорически не заставлять внутри поезда ребенка есть, пока не начнет выпрашивать еду. И тогда адаптация будет намного более успешной. В любом случае, я больше всего на свете хотел бы вам пожелать, чтобы у вас были бодрые, здоровые бабушки. Чтобы у ваших бабушек были бодрые, здоровые, активные дедушки. Чтобы они жили на свежем воздухе в деревне и недалеко, и очень хотели вас видеть, и очень хотели бы остаться вместе с внуками, чтобы вы только не мешали им остаться вместе с внуками. То есть это, конечно, идеальная ситуация, и главное, что при очень небольших усилиях вы можете сделать эту ситуацию абсолютно безопасной и для ребенка, и для всех членов семьи. Более того, если правильно организовать отдых в деревне, то это один из самых эффективных способов укрепить детское здоровье. Ну, уверен, вы сделали правильные выводы. Значит, мы встретимся через неделю. Хорошего вам отдыха. Всего доброго.